в сборных бараках, в ожидании ответа из Вашингтона, от которого зависело их будущее. До того они оставались разменной монетой для дюжины враждующих группировок. Жизнь сильно потрепала их. Они потеряли каждого четвертого из своих соотечественников. Разделенные войной и вновь соединившиеся в Штатах, за тысячи миль от дома, они скрупулезно собирали разрозненные осколки своей судьбы и родины и были связаны друг с другом теснее, чем предполагали. В конце концов, ведь слово «фамилия», «семья», как я узнал позже, происходит от латинского «раб». Курорт «Блэк Понд» представлял собой группу дачных домиков, сгрудившихся на холме над огромной ямой. Видимо, настолько хорошо подпитывавшаяся вешними водами, что даже в разгар лета уровень воды не понижался. Кроме колонии лягушек, пруд населяли змеи. Однако змеи знали свое место и охотились только у дальнего берега. Лишь изредка можно было заметить бороздку на поверхности воды, змейку, стремительно шмыгнувшую вдоль валуна, где мы любили загорать. По его краю натягивали от берега до берега бельевую веревку, за которую детям заплывать запрещалось. Мы приехали в субботу днем и сразу принялись перетаскивать чемоданы и ящики с продуктами на застекленную веранду домика, рассчитанного на две семьи. Отец, высокий, угловатый, состоявший, казалось, из одних костей, снял шляпу и положил ее на блестящий черный капот машины, чтобы она не слетела с головы, пока он таскал тяжести. Мама, все еще заплетавшая волосы в две длинные до колен косы, оттягивавшая голову назад, обосновавшись в кухне, вынимала из коробок рисовые хлопья, маринованную свеклу, замороженные пирожки и сгущенное молоко для своего коронного блюда, пирога с лаймом, который она пекла каждое лето. Пустые полки были заботливо застелены желтой бумагой, постели заправлены накрахмаленными до хруста простынями, а в вазе на столе пламенел букет оранжевых лилий. Поставив чемодан на койку в своей отдельной комнате, я вернулся к машине за сумкой с комиксами и юмористическими журналами, когда хлопнула соседняя дверь, и мимо меня проследовал худенький длинноволосый мальчик в зеленых шортах и черных кедах с молниями по бокам. С Алексом Круком мы познакомились за 3 года до того, когда перед конфирмацией посещали в Балтиморской воскресной школе бесконечные занятия по катехизису, переведенному и адаптированному для соблюдающих византийский обряд. Служба всегда проходила на старославянском, языке которого никто не знал. Неясно было даже, понимает ли сам священник то, что произносит. Поэтому мы не прислушивались к словам. Тогда мы с Алексом, худощавым, почти тощим ребенком с острым подбородком и блестящими зелеными глазами, еще не подружились. Оказалось, что его фамилия по-украински означает «ворон», но я, помнится, подумал, что похож он больше на муравья. На занятиях он сидел на задней скамье, в то время как я оккупировал переднюю. Помню, как он бубнил малую рождественскую молитву, а дьякон с двойным подбородком гремел: «У тебя что, камни во рту, парень?» И ставил в пример меня, что было несправедливо, поскольку Алекс посещал всего лишь бесплатную среднюю школу, в то время как я учился в частной школе святого Климента. На полпути к подножию холма он остановился и крикнул: «Хочешь посмотреть на игру?» Я вопросительно взглянул на отца. «Иди, Николас», — разрешил он. Это означало официальное открытие летнего сезона. Я побежал за Алексом сначала вниз, потом вверх по насыпи, откуда открывалось футбольное поле. Там шел матч. 8 мужчин и мальчиков по четверо с каждой стороны —